Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Муд 6 нулей, новый мили. Муд Ice Out, Вичи Мили. Бэйби называет меня милым. Все, что вы хотели, мы купили. Она манит меня в свои сети. Ярко светит, как тебя не заметить. Джига тебя любит, Джига делает ветер. Твоя декольте поднимает мой рейтинг. Я перезвоню, но не факт. Это мой кич, Ронни Фай. Я на всех экранах хайбист. So fresh, so clean, свежий, чист. Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. У нее есть парень, не походу он брак. За мной мои парни, они трахнут твой плак. Я хаваю лохов, да, как и дипак. Ты такей, все то, что ты не смог. Только деньги на уме. Сделал деньги на уме. Делал деньги как мел. Делал бэнгер каждый день. Черный Rolls-Royce на стекле блики. Мои числа растут, будто без джики. Ты делаешь ноги, я делаю ногти. Моя бич делает деньги, просто снимая тиктоки. Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бэйби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Со мной бэйби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох.